— повторил Кречев. «Фекла, вынь из сундука, крытые шубой пуховые платки возьми», — приказал хозяин. Фекла метнулась за дощатую перегородку к высокому, окованному полосовым железом, набитым в косую клетку сундуку, но перед ней вырос Беняк. «Извиняюсь, из нарядов ничего брать не положено», — криво усмехнулся он. «Не ехать же нам в драных шубняках», — сказал Матвей Платоныч Кречеву. «Еще не примут нас, скажут, батраков привезли». «Ладно, выдавай им шубы и платки», — распорядился Кречев. Беняк отошел в сторону, но зорко поглядывал, как Фекла доставала большие, крытые черным блестящим драбкостором шубы с длинным козьим мехом, пуховые оренбургские платки и клала их на откинутую крышку сундука. В ноздри резко шибануло нафталином и потянуло затхлым, удушливым запахом лежалых вещей. Когда Фекла вынула из сундука еще шерстяную розовую кофту, Беняк поймал ее за руку. Стоп, машина, кофта к верхней одежде не относится. «Пусти руку, срамник бесстыжий!» — рванулась злобно Фекла и наотмашь закатила ему звонкую затрещину. «А я говорю, кофту отдай, отдай, кулацкая твоя образина!» — заблажил Беняк, махая руками, пытаясь поймать мелькавшую перед его глазами кофту. Но Фекла перебросила ее через плечо подоспевшей дочери. Та, поймав кофту, мгновенно прижала ее к груди и бросилась к отцу. «Папаня, родненький, что же это делается?» — закричала пронзительно и залилась слезами. «А я тебе говорю, кофту отдай!» Беняк нагнал ее и прижал к перегородке, тиская, сопя и ругаясь. «Папаня! Папаня! Миленький мой! Помогите ж мне! Помогите!» Отбивалась она и вскрикивала, поглядывая на отца. Но Матвей Платоныч истуканом застыл на месте, скрестив руки на груди, и только глаза затворил, как от головной боли. Да под скулами вздулись и побелели каменные желваки. «Оставь ты девку!» — крикнул Кречев на Беняка. «Совсем офонарел!» И, взяв за шиворот, оттолкнул его к порогу. «Так я это! Согласно инструкции, значит, поскольку не положено брать наряды!» Заплетаясь языком, бормотал он, красный и смущенный. «Дайте собраться людям!» «Сядьте все за стол», — скомандовал Кречев и, обернувшись к хозяину. «Собирайтесь, а мы подождем». Через несколько минут они оделись, преображенные, печальные, строгие, как на богомолье собравшись, вышли к порогу. «Куда нас поведут?» — спросил Матвей Платоныч. «Тебя здесь оставят, а их в Пугасово», — ответил Кречев. «Да как же мы врозь-то, отец?» — всхлипнула Фекла. «Мы с Варькой дальше Тихановского базару и не бывали нигде». «Господь поможет», — сказал хозяин и осенил себя широким крестом, глядя на божницу. Варька, прикрыв лицо цветной варежкой, тоже всхлипнула. «Привыкните», — сказал Кречев, вставая. «Там не волки, а тоже люди будут». И, обернувшись, наказал Ванятке. «Опись построже составь. Все имущество на твою ответственность». «Крупное опишем, а насчет мелочи сами забирайте в совет. Там и переписывайте, и делите. Чего хотите, то и делайте». «Ну, лады. Через час вернемся». Кречев с Кульком вышли вместе с хозяевами. Феклу с Варькой усадили в сани, Кулек сел в головашки править, а Кречев с Амбросевым пошли пеш. В выселках и на выгоне было безлюдно, но когда въехали в Нахаловку, вокруг саней закружились ребятишки. Побросав игру в чижики, они долго сопровождали подводу с милиционером и самим председателем Кречевым, звонко на всю улицу покрикивая: «Эй, ребята, кулаков везут! Кулаки, дураки! Кулаки, дураки!» которые кулаки, а которые дураки».